«Где находится товарищ Конев?» — обратился он к встречающему его подполковнику НКВД. «В 15 километрах отсюда на учебном полигоне знакомиться с новой бронетехникой. За ним уже выслали автожир». Негромко, слегка наклонившись к Сталину, произнес он: «Ну что же, а мы пока пройдем в штаб и ознакомимся с мнением товарищей по обстановке на сегодняшний день». В штабе Юго-Западного фронта царила оживленная суета, но без элементов паники. Баграмин вышел навстречу: «Верховного здравия желаю, товарищ Сталин. Давно вас ждем. А что, без меня никак нельзя? Ну, когда два фронта поделить между собой немцев не могут, то никак». Все заулыбались. «Ну что же», Сталин усмехнулся, «если только немцев поделить, то я вполне могу попробовать помощь. Давайте, пока не появился товарищ Конев, вы введете меня в курс тактической обстановки на сегодняшний день». Баграмин взял указку и прошел к карте. Практически, в течение последнего месяца, активных действий было очень мало и шло наращивание сил с обеих сторон. По данным разведки, основные силы немцев — группа армий «Северная Украина», под командованием и краткое, ГАРПИ, сконцентрировались в районе Тирасполь-Львов-Ивано-Франковск. В нее входит 1 Я и 4 Я немецкие танковые армии, 1 Я венгерская армия. В их составе 42 дивизии, из них 6 танковых и моторизованных, всего 900 тысяч человек, 6300 орудий и минометов, 900 танков и штурмовых орудий. Авиационную поддержку оказывает 4 и краткое воздушный флот, имеющий в своем составе 700 самолетов. Обращает на себя внимание высокая степень насыщенности тяжелыми танками на базе модифицированных французских В1М со 105 мм гаубицы и тяжелыми самоходными установками. Мы имеем фотографию этой самоходной установки, сделанную на улице Львова, но пока не можем идентифицировать ни тип, ни фирму производителя. По заключениям специалистов, машина вооружена 75 мм пушкой длиной не менее 65 калибров, большой мощности. Судя по гусеницам, машина очень тяжелая и, видимо, имеет хорошее бронирование. Имеется верхняя пулеметная установка. Судя по устройству маски и расположению пушки, водитель сидит сверху и управляет машиной через перископические приборы. Вряд ли эта машина маневренна и может вести огонь сходу. Авиация представлена новыми самолетами-бомбардировщиками Ю-88 и истребителями ФВ-190 с двигателем воздушного охлаждения. Силы немцами накоплены значительные, но явно недостаточные для прорыва Киевского Ура. Кроме того, даже прорвав Киевский Ур, в направлении Полтава, Харьков, Курск, немецкая армия не будет иметь дальнейших задач, которые бы она смогла бы реализовать. Значит, остается удар через Жмеринку с захватом плацдарма на левобережье Днестра, наведением переправ через Днестр в районе Кишинева и дальнейший удар в направлении Одесса, Николаев, Херсон. Это даст немцам возможность провести десантные операции на Симферополь, Севастополь и Керчь. Такая операция обеспечит им контроль над Черным морем и возможность полноценного материально-технического снабжения в случае наступления на Кавказ. Шапошников добавил не менее важно, что при таком варианте развития событий станут затруднены серьезные операции нашей авиации на румынских нефтепромыслах и одновременно появится угроза потери нами кавказской нефти, особенно если в войну вступит Турция. Сталин повернулся на оживленный шепоток при входе в штаб: «Товарищ Конев, проходите, проходите, давно вас ждем». Довольный и возбужденный Конев протиснулся через окруживших верховного группу людей: «Здравия желаю, товарищ Сталин». Сталин ухмыльнулся и повернулся к Шапошникову: «Я смотрю, на товарища Конева новая техника тоже произвела хорошее впечатление». «Так точно, товарищ Сталин, будет, что противопоставить немцам с их новой тяжелой техникой. Очень понравились машины, особенно новый средний танк. Да какой он к черту средний, орудие сотка. Бронирование лба до 90 мм. Пушка стабилизирована и держит цель почти на полной скорости. Да еще и ночью видит. Сказка. Экипаж, правда, странно укомплектован, одни офицеры, корниловщина какая-то. Но ничего, мы это разбавим, создадим ударные взводы, одна новая машина и три старого типа. Скорости у них близкие, новые будут ломать оборону, а старые с десантом довершат начатое. Ну, а самоходки будут обеспечивать поддержку, давить долговременные укрепленные точки и принимать на себя удар тяжелых немецких самоходных и зенитных орудий. Черт, почти 150 мм лобовой брони и пушечка 152 мм. Так воевать можно. Сталин посмотрел на него с интересом: «А вот некоторые товарищи считают, что танки с танками не воюют. Ну почему же, когда 90 мм броня, сходу, на скорости 45 км в час, из сотки может лупить по 60 мм броне, которая с трудом 20 км в час по пересеченке ползет, так очень даже. Можно и с расстояния в километр мнениями обмениться с ее низкоскоростной гаубицей. Даже обычной болванкой с толовой довеской, в советских крупнокалиберных бронебойных снарядах был небольшой заряд ВВ, если в лоб попадет, экипаж этого француза вместе с двигателем через корму вылетит. И как вы, товарищ Конев, хотите использовать эти новые танки? Немцы хотят прорваться вдоль Днестра и, обеспечив себе плацдарм между Южным Бугом и Днестром, наладить материально-техническое снабжение через Днестр и продолжить наступление в сторону Одессы и Николаева. Если им это удастся, наши действия на их левом фланге будут затруднены рекой Буг, и у них появится возможность, получив поддержку группы армий Юг, нанести удар по Херсону и Запорожью. А что при этом собирается делать товарищ Конев? А товарищ Конев очень вежливый человек, если хотят, пусть прорываются. Даже не будем, так чтобы очень, мешать. А потом, ударом от Винницы, перережем их тылы, выйдем к Днестру и, пользуясь тем, что с правобережья Днестра немцы выгребли для этого удара все серьезную бронетехнику, захватим там плацдарм авиадесантом и наведем переправу, пригодную для тяжелой техники. Тяжелые моторные лебедки, позволяющие затащить танки по 40-градусному откосу, будут заброшены на правобережье десантными планерами, а удар авиации обрушит нам в нужных местах слишком крутые склоны берегов. В общем, пойдем с немцами на перегонки, а не с боями, в сторону линии Кишинев-Одесса, прорываясь через нашу тяжелую бронетехнику. Мы тоже будем прорываться с боями, через румынские войска, в сторону Кишинева, не давая им навести переправы и наладить снабжение. Вот такой у нас слоеный пирог получится. Но, учитывая наше превосходство в авиации и то, что немцы через несколько суток боев останутся без топлива и боеприпасов, это ненадолго. Сталин внимательно посмотрел на карту. А вы что думаете, товарищ Жуков? Одновременно с этим, войска товарища Рокоссовского, при поддержке левого фланга белорусской группировки, ударит со стороны Бреста и, обозначив угрозу Львову, вместе с войсками Киевского Ура, посадит немецкую группировку, блокирующую Припятские болота, в котел. После ликвидации Припятской группировки и разгрома группы армий «Северная Украина», если немцы не успеют или будут иметь глупость не попытаться отвести свои силы, стоящие на киевском направлении, мы займемся и этой группировкой. Верховный поморщился. Ну, я думаю, что на глупость противника рассчитывать не стоит. Давайте мы лучше оценим наши резервы. Как бы ни получилось, что шапок опять на всех не хватит. Август 1941 года. Лондон. Грузовой причал. Фельдмаршал Александр Гарольд. Премьер-министр Уинстон Черчилль. Личный секретарь премьера сэр Лесли Роуэн. Фельдмаршал Брук Алан Фрэнсис. Бригадный генерал Бауден Смит. И сопровождающие лица. Черчилль еще раз постучал тростью по броне, присланной русским лидером в подарок бронированной машины, и попросил Лесли: повторите еще раз, как называется этот танк, КВ-152, видимо, в честь русского военного лидера Климента Ворошилова. Черчилль еще раз прошелся вдоль машины, потыкал тростью в пушку. Мда, такую машину не стыдно назвать своим именем. Скажите, господин фельдмаршал, обратился он к Александру Герольду, который с нейтральным видом разглядывал акваторию порта, что произойдет, если такой Климентий Ворошилов выстрелит по нашему Черчиллю? Фельдмаршал поднял бровь и нейтрально ответил: вы знаете, сэр Черчилль, не каждый выстрел попадает в цель. Черчилль еще раз посмотрел сначала на фельдмаршала, потом на мрачно стоящего чуть в стороне командира бронетанкового корпуса Баудина Смита, потом снова на башню танка с торчащей на ней трубой бронированного дальномера. И кто мне сможет объяснить, на что нам сделал этот легкий намек господин Сталин? Сопровождающие вежливо промолчали. Премьер молча постоял, опершись двумя руками на трость. Скажите мне, сэр Смит, были ли среди машин Роммеля, нанесших такое страшное поражение нашим излишне самоуверенным союзникам в Африке, или у наших войск, машины, способные хотя бы ограниченно противостоять этому чудовищу? Нет, господин премьер, там были только средние машины и самоходные установки. Ни одна из них, включая смертоносные 88 «Ефлаки», не способна пробить его лобовую броню. Для крейсерских танков его пушка опасна всегда. При использовании бронебойного снаряда на расстоянии до 3 километров. При попадании фугасного снаряда на всей дистанции огня, это примерно 12 км. Для таких тяжелых танков, как наши, он неуверенно помолчал, на расстоянии от 1,5 до 2 километров, болванка просто сорвет башню с погона или, если даже не пробьет лобовую броню, выведет из строя механизмы. Скажите, фельдмаршал Черчилль, и повернулся к Брук Алан Фрэнсису, каково положение на русско-немецких фронтах. Кстати, вы не думаете, что присылка этого подарка и предложение направить наблюдателей и сотрудников Красного Креста в зону боев – это звенья одной и той же цепи? Да, господин премьер, нам явно хотят продемонстрировать одновременно и мускулы, и выгодность позиции, которую нам предлагают занять. Черчилль поморщился, скорее уж навязывают. Мы все чаще и чаще оказываемся в зависимости от советов, и они, видит Бог, не стесняются этим воспользоваться. Ну, мы пока и ничего собственно особенно важного им и не уступили. Кипр так он захвачен немцами, и непонятно, как Россия, не имеющая мощного флота, собирается вступить в свои права. Военные базы в Иране и Ираке, да это, конечно, потери, но опять непонятно, что они с ними собираются делать. Но, я думаю, с нашими злейшими друзьями из Америки мы явно можем потерять много больше. Черчилль снова потыкал тростью в гусеницу. Алан, вы военные не понимаете, присылка этого куска железа, которому нам нечего противопоставить в ближайшем будущем и которое, для них, явно не представляет особой ценности, русские нам продекларировали свою заявку на лидирующее положение в мире, и, к сожалению, с этим придется считаться. Дело не в том, что янки слишком жадный и ненадежный союзник. Их преступление в отношении нас более значительно, они слабый союзник. Ладно, вопросы наших компенсаций за поддержку, оказываемую нам русскими, давайте оставим на потом. Сейчас меня больше интересует, каково положение на русско-немецких фронтах. Фельдмаршал продолжил, мы имеем достаточно подробную информацию от нескольких корреспондентов нейтральных стран, которые довольно свободно, с согласия русского командования, передвигаются в составе группы корреспондентов по зоне военных действий. Черчилль скептически хмыкнул. Северные фронты нам интереса не представляют, там практически началась демилитаризация зоны действий и, судя по всему, советы не собираются ломать устоявшийся до войны статус-кво. Черчилль снова хмыкнул. На центральном театре военных действий русские, в Беларуси, выкинули немцев за пределы своей границы и явно наращивают силы для их разгрома в Литве и Латвии. Я бы, по крайней мере, так и поступил. С учетом полного контроля советского флота над прибрежными районами Балтийского моря положение на ЦИТАМ очень непрочное. Черчилль оторвался от разглядывания своей трости, а почему бы немцам не попытаться деблокировать побережье? Ну, во-первых, у русских полное преимущество в авиации, базирующийся на хорошо защищенных от удара как с моря, так и с воздуха островных аэродромах. А, во-вторых, русские произвели там, прямо перед началом войны, сплошное минирование всей прибрежной зоны, схему которого знают только они. Немцы несколько раз попытались туда прорваться, потеряли немалое количество надводных и подводных кораблей и, теперь, ограничиваются только мелкими пакостями ночным минированием с воздуха, да и при этом теряют слишком много машин, чтобы такие действия можно было считать эффективными. Судя по тому, что русские немедленно перехватывают над Балтикой почти все немецкие машины, у них очень эффективные радары. Фельдмаршал задумчиво посмотрел на русский танк. «Может быть, нам стоит попросить Сталина поставить нам такие радары?» Черчилль возмущенно хмыкнул. «Попросить можно. Я вполне уверен, что даже немедленно поставит. А вы представляете, что они за них потребуют? Чем, черт возьми, занимается наша промышленность? Основное действие разворачиваются на украинском театре, там сейчас многослойный сэндвич из немецких и русских ударных сил, и, судя по всему, немцы опять лезут в приготовленную для них РК ловушку». Вся группа внимательно посмотрела на спокойно стоящую на причале машину. Август 1941 года. Левобережье Днестра. Мобильный штаб генерал-полковника Моделя. Штаб генерал-полковника Моделя располагался в нескольких тяжелых грузовиках и полугусеничной штабной машине, в которой ехал лично командующий со своими адъютантами. Штабная машина, в сопровождении нескольких броневиков охраны, двигалась в составе танковой колонны оперативного резерва, сопровождаемого истребителями прикрытия, которые сменялись каждые 15 минут. Генерал мрачно прислушался к раздававшейся на северо-западе непрерывной канонаде. Танковая бригада генерал-майора Йозефа Харпи, истекая кровью, пыталась удержать коридор, связывающий наступающие по левобережью Днестра войска с тылами армии, из которых шло основное снабжение наступающих войск. Второй день боев. Если бы Модель мог, он бы сейчас прекратил эту, так удачно начавшуюся операцию. Развернуть наступающую в узком коридоре между Днестром и Южным Бугом более чем полумиллионную армию, поддерживаемую 700 средних и тяжелых танков, было практически невозможно. Надежды получить подкрепление через наведенные на Днестре переправы и выйти на оперативный простор через Южный Буг не оправдались. Русские, в дополнение к своим обычным речным катерам, установили бронебашни и артиллерию на всем, что могло плавать, и над реками постоянно курсировали звенья ударных машин, клюя наступающие колонны только в качестве запасной цели. Фронтовая авиация РККА, имеющая почти двойное преимущество в воздухе, почти все свои силы сосредоточила на охране водного пространства и своего речного флота. Любая цель, показавшаяся на обрывистом берегу Днестра, немедленно расстреливалась из малокалиберных автоматических пушек бронекатеров и гаубицы, установленные на обычные речные баржи, использующие десятки автожиров-корректировщиков, сопровождали своим огнем наступающие колонны днем и ночью, заставляя держаться вне 10-километровой береговой полосы. Выдавливаемые наступлением немецкой группировки, войска РККА частично отступали на юг, а частично отходили на заранее подготовленные очаговые узлы обороны на каменистом правобережье Южного Буга, очень изрезанном и неудобном для действия танковых подразделений. Очаговые узлы обороны, оборудованные на склонах высокого каменистого правобережья и выходящие лисьими норами огневых точек на направление вероятных атак, опирающиеся на артиллерийские позиции на бесчисленных островках и получающие непрерывное снабжение по реке, стали для немецкого генерала очень неприятным сюрпризом. Фактически это была прерывистая, 150-километровая цепочка опорных пунктов, прикрывающая места возможных переправ. Относительно безопасным оставался только узкий коридор, шириной не более 30-40 километров, между двумя дельтами рек, по которому наступающие танковые колонны могли передвигаться только по нескольким дорогам. Генерал, как никто другой, понимал, что если не удастся прорваться к району Кишинева, где пологие берега и артиллерийская поддержка группы армий «Юг» могли дать возможность навести переправы и получить так необходимые ему для продолжения наступательных операций в направлении Одессы и Запорожья резервы и полноценное материально-техническое снабжение, то его армия обречена. Вторые сутки почти непрерывного марша по заминированным дорогам под ударами русской авиации и вторые сутки непрерывных боев с отступающим противником, использующим малейшую возможность, чтобы закрепиться и нанести неожиданные удары, одновременно, постоянная угроза его левому флангу со стороны Южного Буга. Если бы удалось наладить полноценное обеспечение войск через Днестр, то Модель уже давно прекратил бы это наступление и, развернув армию в сторону засевших на береговой линии русских, сбросил бы их, в нескольких, удобных для него местах, в реку, чтобы, по наведенным переправам и бродам выйти из этой речной ловушки на оперативный простор. К сожалению, в данной ситуации, такая возможность могла быть реализована только в районе Кишинева, и армия с тяжелыми боями, непрерывно теряя людей и технику от контрударов русских, шла вперед. Генерал, стиснув зубы, рассматривал в бинокль места недавних боев. Десятки разбитых и сгоревших танков и самоходных орудий, около которых возились ремонтные и эвакуационные бригады, чаще всего просто снимая с них пригодные к употреблению детали для ремонта легко поврежденной техники. Ставка на тяжелые танки, на базе французских машин и самоходные орудия себя не оправдала. Тяжелые, тихоходные французы с гусеницами, плохо приспособленными для грубо пересеченной каменистой местности, расстреливались в борта русскими высокоманевренными машинами среднего класса на любых доступных дистанциях, а самоходки и даже флаки ничего не могли сделать против русских монстров со 152 мм орудиями. Собственно, русские даже не отступали под ударами частей вермахта, они раз за разом планомерно отходили на заранее подготовленные и пристреленные позиции, выбивая танки и живую силу противника, неся при этом минимальные потери. Модель прислушался к канонаде на севере: «Дайте мне связь со штабом генерал-майора Харпи». Генерал-майор на связи, адъютант протянул трубку. «Йозеф, что у вас происходит? Русские нанесли по нам массированный удар реактивной артиллерии и теперь добивают оставшиеся авиации и ствольной артиллерии». Голос в трубке был почти неразличим. «На фоне непрерывного гула и треска не знаю, что за новинку они применили, но вокруг нас все горит. Я потерял связь почти со всеми своими подразделениями». Голос в трубке прервался. «Йозеф, Йозеф». Генерал молча отдал трубку адъютанту. Помолчал. «Передайте по всем подразделениям, не считаясь с потерями, максимально увеличить скорость передвижения. Выход в район Кишинева – это наш единственный шанс выбраться целыми из этой заварушки. Только вперед, не считаясь ни с какими потерями. Проклятые французские куски железа. Август 1941 года. Полевой штаб 1-го Украинского фронта. Конев, прислушиваясь к сумбуру и хрипу динамиков, напряженно следил за своим начальником штаба, который вносил изменения на расстеленной на столе карте. Наконец Баграмин оторвался от карты. Пора, Иван Степанович. Основные войска модели уже в 120 километрах от Кишинева и отошли на 80 километров от предполагаемой точки нашего прорыва. Конев кивнул своему начальнику штаба. Ну, с Богом, начинаем. Несколько коротких условных фраз, брошенных по рациям и ВЧ-связи, и вот вся громадная машина, накапливающаяся в течение нескольких месяцев армии, пришла в движение. Одно из самых крупных, с начала войны, ударных подразделений РК около 1000 танков, из которых большинство было последних модификаций, 300 тяжелых транспортных самолетов, поддержанных 1500 истребителей и ударных машин, около 7000 орудий и минометов, 700 тысяч личного состава и, кроме того, 6000 одноразовых, устанавливаемых прямо на земле деревянных пусковых установок с 10-130 мм реактивными фугасно-фосфорными снарядами каждая. Простейший корпус с надкалиберной боевой частью, в которой вокруг толового сердечника был одет чулок с прессованными шариками белого фосфора в защитном желе и чувствительный взрыватель, взводимый после старта и срабатывающий мгновенно, при касании любой поверхности. 60 тысяч дымных хвостов поднялись с земли и в шахматном порядке упали на 10-километровую полосу немецких позиций, удерживающих Днестровский проход для армии модели. Горело все люди, танки, артиллерийские укладки, земля. Горящие люди, задыхаясь, метались в белом, раскаленном фосфорном дыму, из которого огненной волной был выжжен почти весь кислород. Двигатели танков вспыхивали или просто захлебывались, втянув в себя горящее марево. В течение нескольких минут первая и вторая линии немецкой обороны перестали существовать, а потом двинулись низкие, приземистые коробочки танки, поддерживаемые ствольной артиллерией и авиацией. И, наконец, получив отмашку от химиков, пошла в сторону Днестра пехотная броня с десантом и инженерные войска. Ударные дивизии за 2 часа непрерывного марша, почти не встречая сопротивления, перерезали узкую 60-километровую горловину и развернулись вправо и влево, преобразуясь в 2 параллельных фронта, наступающих в обе стороны от образовавшегося прохода. К берегу Днестра шел сплошной поток инженерных и понтонных войск, подпираемых длинной колонной новых, незнакомых солдатам приземистых танков с длинными пушками, торчащими из круглых, как солдатская миска, башен. Тягачи один за другим сбрасывали угловатые туши понтонов в воду, где их немедленно подхватывали катер и растаскивали по быстро растущим ниткам переправ. Над правобережьем Днестра, к которому тянулись переправы, прикрываемые сплошной круговертью истребителей и перепахивающих землю ударных самолетов, распустились купола авиадесантной бригады, сбрасываемой с минимально возможной высоты тяжелыми транспортниками. Каждая третья ударная машина, штурмующая с воздуха правобережье в точке высадки, сбрасывала дымогенераторы, застилающие черный, тяжелой, малопрозрачной пеленой толщиной 3-4 метра всю зону десантирования бригады. Слой недостаточно толстый, чтобы скрыть от парашютистов крупные наземные препятствия, но вполне прикрывающий десантников от прицельного огня с земли. Купол за куполом гасли, достигнув цели, и приземлившиеся десантники, перегруппировываясь в компактные подразделения, сразу же начинали закапываться в землю около выделенного для них участка обороны. В заранее выбранных точках, ориентируясь по ракетам с земли, ломая крылья и лыжи шасси на неподготовленных площадках, тяжело плюхнулись десантные планера, доставляя вооружение, боеприпасы и тяжелые мотолебедки. Динамик каркнул. Фаза 4. Баграмин повернулся к командующему, напряженно стоящему около радистов. Иван Степанович, десантура закрепилась на правом берегу и начала устанавливать лебедки в точках подъемы. По докладам координаторов, авиация отработала задачу очень хорошо, берега в местах высадки обрушены качественно в 2 точках из 5, там, где были скалистые берега, даже маты стелить не надо, танки с помощью лебедок напрямую пройдут. Конев прошелся по землянке, глядя на полупрозрачные карты через затянутые в гарнитуры рации головы штабных офицеров, отображающих своими толстыми маркерами оперативную обстановку. Христофорыч повернулся он к своему начальнику штаба. Подготовлены ли к взлету планера с резервными лебедками, и я хочу, чтобы было обеспечено дополнительное авиаприкрытие зоны высадки. График переправы очень напряженный, поэтому мы не стали рисковать и забросили сразу несколько запасных мотолебедок. Там, на месте, координаторы сразу затянут их на бронетранспортеры, которые будут подняты в числе первых и поставят на резерв. Относительно авиаприкрытия нас только сейчас предупредили, что над нами работает сводный отряд ПВО глубокого тыла. Верховный, все-таки, решил подстраховаться и дал команду работать на нас группе стратегического реагирования. Командарм встревоженно повернулся: они побьют своих. Наши летуны не знают силуэтов их машин, я тоже их об этом спросил. Смеются, сволочи ваши таратайки, говорят, километров 200 в час до наших машин не дотягивают. Конев покрутил головой, нервно разминая шею: ну, стратегический резерв, есть стратегический резерв, там много чего есть, но все равно не верится, чтобы мы, да и без привычного бардака и недоделок, хотя почти всем основным группам приданы координаторы. Не люблю ББшников, но ведь умеют сволочи работать, все у их координаторов расписано по минутам и все, что можно, предусмотрено. Блин, когда мои офицеры так научатся работать? Баграмин рассмеялся: как учим, Иван Степанович, так и работают. И я бы сказал, совсем неплохо. Один из офицеров повернулся к командирам. Фаза 5, первые танки пошли по матам. Воздушной угрозы переправам нет. Организованных действий противника на правом берегу в 50-километровой зоне от места наведения переправ не зарегистрировано. Подошел офицер по связям с прессой: товарищ командарм, есть серьезные проблемы, там какой-то идиот пустил иностранных корреспондентов в полосу прорыва, ну там, где новые снаряды применили. Им всем пришлось медицинскую помощь оказывать. Говорят, жуткое там зрелище, даже привычные ко всему военфельдшеры рыгают. Немедленно уберите их оттуда, ну например на правобережье, пусть свежим воздухом подышат, и предупредите особистов, пусть попытаются вежливо изъять или засветить пленки, сделанные в проходе. Ну, вот блин, говорил же, без бардака не можем. Глава 9. Днестровский марш. Генерал-лейтенант Затевахин, не скрывая удовольствия, следил, как одна из доставленных его десантниками мотолебедка, плюясь бензиновой вонью, медленно вытягивала по стальным лентам, набранных из отдельных траков легких танков, пятнистую, длинноствольную, скребущую гусеницами, тушу танка. Десантирование прошло на редкость успешно, несмотря на приземление в сплошной черный смог, были, конечно, переломы и травмы. Что уж греха таить, были и пострадавшие от дружественного огня. Много чего было, но главное, бригада, свалившаяся как снег на голову, после массированного авианалета, на стык венгерской и румынской армии понесла удивительно маленькие потери, и, прежде чем немцы опомнились и смогли подтянуть к этим горе воякам свои войска, сумела, под прикрытием массированного артогня с реки, окопаться и начать поднимать тяжелую технику. Дурдом, который в течение нескольких дней предшествовал десантированию, не хотелось даже вспоминать. Были, конечно, и приятные моменты, ну, например, когда прикрепленный к авиаполку координатор, услышав в ответ на вопрос о готовности к заправке транспортных машин многоэтажный мат в сторону снабженцев, посерел и молча укатил в сторону заправочной станции, вернувшись через полтора часа с длинной колонной разномастных бензовозов, во главе которых, пытаясь прикрыть ладонью фингал на пол лица, ехал сам начальник тылового снабжения. Мелочь, конечно, но сколько паскуда тыловая успел перед этим крови попить, а ведь даже вякнуть не посмел, еще и легко отделался, могли и шлепнуть, говорят, операция под контролем самого Верховного. Подошел командир 4-й танковой бригады полковник Катуков: ну что, Иван Иванович, пока немцы не очухались, сади часть своих ребят мне на броню и будем помаленьку начинать выдвигаться вдоль реки на юг под прикрытием артиллерии самоходных барж. Пока Лилюшенко своих мотопехов поднимет, мы уже успеем провести разведку. А то ведь наступать придется всю ночь, лучше сейчас разобраться, кто перед нами и сколько, а сил хватит. Танков еще всего-то ничего подняли, хватит, у немцев тут одни троечки, да румынские танкетки, не ожидали они, что мы по такой крутизне сможем переправиться. Вот и надо, пока не очухались, пройтись по ним, тем более, что их артиллерию, если сунутся, морячки подавят. И, смотря как десантура выкатывает из разбитого планера свою кургузую пушченку, добавил твои, то как, справиться против венгров, не хотелось бы получить неприятности, пока мы по бережку гулять будем. А ты не косись на наше чудо, рассмеялся Затевахин. Ее тонкостенный снаряд по фугасному действию вашу танковую 75-ку превосходит, а максимальный угол возвышения впору гаубице. Да, шрапнели кумулятивные в укладке тоже есть. На венгров хватит. Да и не хотят те за немцев воевать, ребята говорят, немного на правом фланге мадьяр зацепили. Так те сразу, штыки в землю и руки кверху. Где, кстати, твоя громкая ирландка? Внизу с оператором снимает подъем танков, восхищенно покрутил головой Катуков. Да уж, создал Господь, одел в юбку, и сам, наверное, ошалел от получившегося. И подумав, добавил, чудят наверху, где это видано, чтобы сорка прямо во время операции иностранные корреспонденты шли. Правда, около каждого, по одному-два тихушника крутится, под локотки подталкивают, но все равно чудно. Джоан, корреспондентка старейшей ирландской газеты в Северных Штатах, Ириш Хиралд. Нет, черт побери, ну когда этот толстозадый Кухулин перестанет вздрагивать от каждого выстрела и займется работой? Вот сейчас и надо делать фотографии, слышишь ты, осел, вот отсюда. Белобрысый, маленький толстячок Кухулин, морщись от своего крикливого начальства и уворачиваясь от непонятно куда спешащих русских военных, старался найти самый выигрышный ракурс пятнистой, зеленой туши танка, которая, плюясь прямо в лицо вонючим выхлопом и надсадно ревя мотором, ползла, с помощью толстенного троса вверх по откосу, высекая искры траками из железного коврика, растянутого сверху вниз. Джоанна вытерла пот черт, как жарко и пыльно, никакой прохлады от реки. Надо будет потом получше обыграть эти фотографии. Громадная коробка танка, с сидящим на лобовой броне членами экипажа, рывком переваливающая через кромку обрыва. Черт, когда этот русский сержант, с повязкой пресс-служба, приставленный к ней и Кухлину, перестанет путаться под ногами и хватать за локти. Хорошо бы заигрывал, так нет, сволочь обязанности выполняет. Знаем мы эти обязанности, вон как русский военный корреспондент при нем тише воды становится. Что же там, на равнине, до начала переправы произошло? Я у танкистов была, знакомилась с их командиром и остальными военными, интересные мальчики. Потом откуда-то сзади ударили дымные стремительные полосы, закрыли небо и все вокруг завыло. А потом долго и нудно грохотало, где-то вдалеке, и так минут 10. Русские на это действо с каким-то религиозным восторгом смотрели, а потом выпустили красную и зеленую ракеты, заметались и бросились по своим машинам. Меня в свою машину их полковник взял, так ничего и не поняла, что произошло. Ехали часа полтора, железная коробка она и есть железная коробка. Грохот, ляск, ничего толком не видно, да и еще и никому до меня дела нет, все, чем-то непонятным, заняты. Полковник в свои трубки смотрит и орет по рации: мне, сволочи, наушники, конечно, забыли дать. Выпустили меня и Кухлина из этого железного, колесно-гусеничного гроба у самой воды. Там и встретила этих британских заносчивых свиней Бенджамина и Самуэля из трибюн. Ну и видик у них был русский фельдшер, их минут 10 чем-то отпаивал. Сидят, губы трясутся. Бенджамина рвать постоянно тянет. Ничего от них добиться не смогла, только повторяют: боже мой, боже мой. И вот что интересно, этот факин сержант пленочку с камер у них явно засветил. Что же там произошло, надо будет обязательно узнать. Ну, здесь больше делать нечего, Кухлин, давай наверх. Да не меня под локти хватай, а этому толстому уроду помоги, с его сумками. Черт, ну и крутизна. Ну, хоть догадались руку подать, а вид отсюда красивый, Кухлин. Вон те стреляющие корабли отсюда сфотографируй. Ах, это не корабли, а баржи. Ну и черт с ними, все равно фотографируй. Подретушируем будут корабли. Пипл, под хороший текст, все съест. Только по горячей надо и крови побольше. О, вот там пленных мадьяр в кучу согнали. Кухлин, выбери, кто потрагичнее выглядит. Как это, нету. Вот сволочи. И действительно, что-то они не очень своим пленом расстроены, стоят и курят с охранником, о чем-то говорить пытаются. А, все равно снимай. Вот как раз вместе с этим охранником и снимай. Так, идем теперь вон туда. Как это туда нельзя? Ах, убить могут. Тогда действительно не надо. Кухлин, иди сюда. Фотографируй этих солдат прямо в окопах. Ах, это не солдаты, а паратропы, парашютисты, все равно фотографируй. Потом объяснишь мне, что это такое. Август 1941 года. Правобережье Днестра. Позиции 4 ой румынской армии. Новый командующий 4-й армией генерал Константин Синетиску мрачно смотрел в окно своей штаб-квартиры, расположенный в пригороде Яссы. Ситуация для него сложилась достаточно непростая. Потомственный дворянин, кадровый офицер, он не мог смириться с тем тяжелым положением, в которое все дальше и дальше скатывалась его страна. Офицер, прошедший с боями всю Первую мировую войну и ярый монархист, отречение царя и приход к власти Антониску, который к тому же не смог стабилизировать ситуацию в стране, фактически, передав власть немцам и их ставленникам из Железной гвардии, воспринял крайне отрицательно. В стране, в угоду немецким союзникам, разрушалась традиционная экономика. Проводилась политика массового террора. Цены поднялись в 3-4 раза. По стране прокатилась волна политических убийств, в которой пострадали в основном сторонники старого правительства. Особенно сильное недовольство происходящим чувствовалось в среде старого офицерства. Уроки первых месяцев войны заставили пересмотреть свои позиции очень многих. Генерал нисколько не сомневался, что его неожиданное назначение командующим 4-й армией на место переведенного внутрь страны генерала Константиниско было частью тщательно подготавливаемого генералами армии плана по возврату к власти законного правительства и царя. Нужно было принимать решение либо нарушить присягу, данную правительству, и примкнуть к заговорщикам, причем, судя по тому положению, на которое его позиционировали, стать одной из ключевых фигур, или подчиниться присяге и идти, вместе со страной, в очень ненравящееся ему будущее. До сегодняшнего дня, в течение полутора месяцев, в зоне ответственности румынских войск было почти полное затишье. Даже русская авиация, которая полностью господствовала в воздухе, очень редко проводила штурмовки румынских позиций, скорее просто напоминая о своем присутствии. Однако эти напоминания были весьма впечатляющими и, после каждого, находилось все меньше и меньше желающих принимать активное участие в этой немецкой войне. Немалое значение имело и пренебрежительное отношение немцев к румынским войскам, которых обвиняли в провале операции по форсированию Днестра. Высокомерные мерзавцы послать слабо вооруженные румынские войска, не имеющие стратегической информации и современной авиации, на убой, на заминированные переправы, под сплошную карусель русских ударных самолетов. Сегодня в зоне ответственности его войск было затишье, а завтра, на другой стороне Днестра, армия генерала Моделя возглавила новое наступление вермахта на русских, о реальных результатах которого немецкие советники стали говорить во все более и более расплывчатых выражениях. Немцы все настойчивее и настойчивее требуют от него большей активности. Снова подставить румынских солдат под карусели русских авиаударов или под гусеницы танков РК, которые сжигают плохо бронированные и вооруженные румынские танки на любых дистанциях. Во имя чего? Во имя союзника, который ведет себя как захватчик и уже забрал под свою руку все, что представляло хоть малейшую ценность. Во имя амбиций марионеточного правительства, раздающих территории страны направо и налево. Господин генерал подбежал и вытянулся. Адъютант, русские начали наступление и переправу через Днестр в 30 километрах от нас на стыке с мадьярами. На стыке с мадьярами генерал с удивлением посмотрел на своего адъютанта. Там же, с нашей стороны, 20-метровые береговые кручи. Так точно, только что прискакал вестовой. В 30 километрах отсюда, странно и, если соответствует действительности, то весьма неприятно. Там даже наших войск практически нет, так несколько опорных и наблюдательных пунктов и кавалерийские разъезды. Приготовьте мою машину и охрану. Автомобиль генерала в сопровождении двух легких танков осторожно переехал по деревянному мосту через пруд и покатил в сторону предполагаемой переправы русских. В воздухе, как стало обычным в последнее время, баражировало несколько русских разведчиков, но никакой активности не проявляли. Затихла даже канонада, которая, последнее время, постоянно слышалась на востоке. Сынотиску обернулся и посмотрел на танкетки, сопровождающие его машину. Хорошие, быстроходные и очень практичные машины для сопровождения генеральского автомобиля. Что они могли противопоставить тяжело вооруженным русским танкам? Проклятые немцы, с их политикой уравнивания своих союзников в слабости. Ну как же, все кругом должны смотреть снизу вверх на великий вермахт. С севера все явственнее и явственнее раздавался гул моторов, но стрельбы со стороны румынских позиций слышно не было. Русский аэроплан опустился до 600 метров и начал ходить кругами, явно разглядывая идущую под ним группу машин. Адъютант нервно заметил через 5 минут: «Господин генерал, будем на позициях нашей дивизии». Внезапно, впереди, за поворотом дороги, прикрытой лесистым холмом, где располагалась румынская дивизия, прикрывающая этот участок границы. Началась и также внезапно прекратилась бешеная пулеметно-пушечная пальба. Генерал встал в кузове остановившейся машины, пытаясь понять, что могло вызвать, на отрезанной от основного театра военного действия речной долине, такой яростный огонь 37 мм противотанковых пушек, не имевших осколочно-фугасного снаряда. Неожиданно, из-за поворота дороги вылетели 4 пятнистых силуэта и, с надсадным ревом двигателей, дробя в каменную крошку булыжники на обочине, взяли румынов в коробочку. Побледневший Сынатиску нервно бросил адъютанту не стрелять. Надо отдать должное танкистам сопровождения. Отмашки флажка адъютанта им не понадобилось. Они вполне поняли деликатный намек русских в виде направленных на них 100 мм орудий. Генерал молча рассматривал русские машины: широкие гусеницы, низкие силуэты, широкая башня, похожая на перевернутый тазик, из которой торчало длинноствольное 100 мм орудие, не имеющие обычной у танков маски. Наконец люк откинулся, и высунувшийся по пояс офицер, приглашающий, махнул в сторону автомобиля рукой, подключая к разъему на броне обычную полевую телефонную трубку. Комментариев это явно не требовало, и Сынатиску, отмахнувшись от адъютанта, который пытался его остановить, подошел к танку. «Добрый день!» — раздалось в трубке. «Я переводчик, командарма Лилюшенко. С кем я имею честь говорить?» «Здесь командующий 4-й румынской армии генерал Сынатиску». В трубке некоторое время молчали. Видимо, переводчик докладывался своему начальству. «Господин генерал, русский командующий приветствует своего коллегу и предлагает организовать вашу встречу на уровне парламентеров. Кроме того, у него есть официальное разрешение предложить вашей армии временное перемирие для отвода ваших войск за линию советско-румынской границы. До решения вопросов на высшем уровне советские войска не будут переходить линию границы 1940 года или атаковать румынские войска. Перемирие действует до тех пор, пока ваша армия соблюдает нейтралитет. Ваш ответ должен быть дан в течение 2 часов. Генерал Лилюшенко надеется на ваше благоразумие и считает, что этот вопрос можно решить без крови, путем переговоров. Вы можете продолжать свое движение». Сынатиску растерянно выслушал сказанное. «Поблагодарите господина командующего за любезность», — после некоторого молчания произнес он. «Я дам вам ответ в течение этих 2 часов». Русский офицер отдал честь, отключил трубку и скрылся в башне танка, который, взревев двигателем, развернулся и, в сопровождении остальных машин, двинулся в сторону реки. Генерал мрачно поглядел вдогонку русским танкам, затем бросил взгляд на бледные лица румынских офицеров-танкистов и пошел к своей машине. Через 10 минут генеральский конвой был встречен конным разъездом и сопровожден к позициям пехотной дивизии. Пройдя на командный пункт дивизии, командарм устало произнес: «Передайте в войска, активность в отношении русских сократить до минимума. У меня только что был очень оригинальный телефонный разговор с командармом РККА». И, увидев округлившиеся глаза своего заместителя, добавил мне, в очень вежливой форме, правда под прицелом 100 мм танковых пушек: «Было предложено заключить временное перемирие для отвода наших частей за пограничную линию и ожидать парламентеров. Будьте добры, полковник, сделайте мне доклад о последних событиях. Кстати, откуда взялись эти русские танки?» «Отделились от основной колонны, которая с десантом на борту идет вдоль берега реки, отбросив наши заслоны, но не преследуя их. Эти 4 машины, не открывая огня и не обращая внимания на огонь нашей артиллерии, перепрыгнули через траншеи и, поставив позади себя дымовую завесу, ушли в вашу сторону. Мы ничего не могли сделать, господин генерал». Генерал кивнул: «Ни к вам, ни к вашим людям нет никаких претензий, господин полковник. Я более чем хорошо разглядел эти машины. Продолжайте». Примерно в 5 часов на противоположном берегу реки была отмечена артиллерийская активность и, видимо, началось русское наступление. В 6 часов русские начали с непонятной нам целью бомбить тяжелыми бомбами берег на стыке наших и мадьярских войск и, затем, сбросили на нашем берегу парашютный десант. Наши наблюдатели насчитали около 2000 куполов и примерно 50 десантных планеров. Высадке десанта предшествовал очень сильный авианалет, и всю окрестность заволокло плотным черным дымом. Я не стал рисковать и отвел передовые охранения. Судя по всему, мадьяры сделали то же самое. В 7:40 с берега стал раздаваться рев танковых моторов и лязганье траков, затем появились русские машины. Раньше такой техники я никогда не видел. Часть танков заняла позиции в оборонительных порядках десанта, а часть, посадив на броню солдат, пошла вдоль берега на юг. Противодействовать мы им не могли. Вы ведь знаете, что русские речные силы уничтожают своей артиллерией все, что движется в 12-километровой береговой полосе, а гаубичной артиллерии, необходимых калибров, способной с ними бороться, у нас нет. На данный момент РККА полностью контролирует береговую полосу и перебрасывает по ней войска на юг. Я послал параллельно им несколько конных разъездов. В отношении нас они никаких действий не предпринимают, хотя над нашими позициями постоянно висят их разведчики. Зенитчики несколько раз начинали стрелять, но русские сразу вызывали ударные машины и смешивали позиции стрелявших орудий с землей. Остальные позиции, как ни странно, не трогали. Теперь, после ваших слов, я понимаю почему. На наши войска снова сброшено очень много пропагандистских листовок. Я запретил их подбирать, но реально проконтролировать приказ практически невозможно. Хотите посмотреть? Генерал отмахнулся. Мне достаточно того, что я вижу перед собой в бинокль. Прикажите в войска быть наготове, но не проявлять никакой активности. Будем ждать парламентеров. Глава 10. 15 августа 1941 года. Национальный парк Берхтесгаден. Резиденция Гитлера. Орлиное гнездо. Национальный парк Берхтесгаден, окруженная со всех сторон горами, прекраснейшая баварская глубинка, в которой в 20-х годах поклонники фюрера построили несколько резиденций, в том числе и любимую резиденцию Гитлера Бергхоф. Отвесную скалу венчал чайный домик, подаренный Герингом фюреру на его 50-летие. Маленькое здание на вершине скалы, которое впоследствии назовут «Орлиное гнездо», бронированный лимузин «Мерседес-Бенц», в котором находились Гитлер и его гость, в сопровождении двух машин охраны, не снижая скорости, влетел в туннель у подножия горы, ведущий к лифту чайного домика. Прошелестел и исчез в черной норе тихий звук шин, и голубоватая утренняя тишина снова опустилась на баварские горные долины. Гитлер, вскинув подбородок и слегка рисуясь, обвел рукой вид, открывающийся с обзорной площадки. «Посмотрите, мой юный друг, это и есть душа Германии. Пасторальная и лиричная, но суровая и грозная одновременно. Как красиво! Жалко, что я никогда уже не напишу этот пейзаж». Его спутник, то, что раньше было доктором Плюмером, восторженно взирал на своего патрона. Гитлер находился в одном из тех редких в последнее время настроений, когда он выходил из мрачной, задумчивой ипохондрии и стремился прочь из своей зашторенной берлинской квартиры. Последнее время, чаще всего, такие смены настроения были связаны с его протеже из другой реальности. Гитлер устремил свой взгляд на голубеющие вдали долины. «Мой мальчик, глядя отсюда, с этих прозрачных высот на готовую к осеннему засыпанию природу, я как никогда раньше воспринимаю цикличность нашего мира. То, что в вас, в другом времени, в далекой дикой России, из пепла поверженной Германии, возродились истинные ростки великого арийского духа, только подтверждает величие идей, которой я отдал свою жизнь. Национал-социализм – это венец эволюции философской мысли, совместивший величайшие откровения различных наук о человеке и обществе. Мы уйдем в недоумение и проклятие еще недостойного нас мира, но наш дух, вплетенный в коллективное бессознательное, будучи неким невещественным полем, станет системой осей, которые сформируют общество будущего, в единственно верный и трудный момент. Твое появление здесь свидетельствует о вторжении в наш мир сил, которые намного превосходят человеческий разум. Что это за силы, божественные или демонические, на этот вопрос ограниченный человеческий интеллект никогда не будет способен дать ответ. Пусть ты пришел в наш мир и встретился со мной слишком поздно. Пусть у тебя не хватило времени полностью осознать свой путь служения великой идее и твоему фюреру. Но уже то, что ты был послан на встречу со мной, ты одинокий и униженный, прошедший казематы НКВД и психиатрические лечебницы, но не сломленный и не отрекшийся, говорит о поддержке нас великими силами и о нашем возрождении в вашем изуродованном атеизмом и материализмом будущем. Фюрер надолго замолчал, всматриваясь вдаль и сливаясь с молчаливой, раболепно восторженной тенью, стоящей за его плечом. Конец августа 1941 года. Лубянка. Отдел кураторов. Спецгруппа перспективного планирования. Берия зашел в рабочую комнату и, остановив Павла, который собрался вскочить при виде высокого начальства, спросил Гесту, над чем работаем. «Сводим для Сталина в единый коллаж выводы педагогов и психологов по подбору курсантов в кадетские училища. С учетом тех данных, которые мы получили в результате экспериментов в особой технической зоне, Получается весьма убедительно, уже в течение первых 2-3 десятилетий страна будет иметь нужный контингент, пригодный для решения самого широкого круга задач. Берия поморщился. Дорого, чертовски дорого. Нет, я, конечно, понимаю, что в другом случае вылавливать мерзавцев и воров, поднявшихся на вершину властной и финансовой пирамиды, может оказаться еще дороже, но такие чудовищные деньги на образование, причем только на первом этапе подготовки педагогов и кураторов. Геста пожал плечами. У нас последствия экономии на этом, особенно на педагогах, оказались еще дороже и страшней. Павел, услышавший, что в разговоре начали ссылаться на незнакомые ему вещи, молча поднялся и, прихватив несколько папок, направился к двери. Меньше прислушиваешься к этими двумя темнилам, лучше спишь. Эту истину он усвоил с первых дней, когда неожиданно вместо спокойной должности секретчика советского консульства в Канаде оказался сотрудником вновь организованного отдела на Лубянке. «Ну и зачем ты мальчишку прогнал?» «Есть разговор». Лаврентий присел напротив. «Мы получили материалы из Германии о том, что тобой начали всерьез интересоваться». «Ну и что? Это как раз и естественно. Я думал, что раньше проблемы возникнут, поздняк, ребята хватили». «Да нет, сам интерес нас не волнует. Немцы хорошие сыскари, рано или поздно должны были на тебя выйти. Проблема в другом. В деле появилось новое лицо, женщина, через которую немцы стали получать о тебе довольно точную информацию». Геста недоуменно уставился на генерального комиссара и затем заржал. Берия с интересом на него посмотрел, потом, поняв, где тот узрел юмор ситуации, тоже улыбнулся, представив тишайшую завуча школы-интерната для слепых, с которой Геста иногда встречался, в роли агента, шифрующего свои донесения для молчаливого. Протягивая собеседнику папку, он продолжил. Вот как раз учитывая нестандартно извращенное восприятие окружающего, свойственное людям твоей реальности, я и хочу, чтобы ты посмотрел собранные материалы. Возможно, сможешь сделать какие-нибудь выводы. Если столь же оригинальные, посмеемся вместе. Да нет проблем. Был бы помоложе, дал бы даже себя соблазнить. Я, надеюсь, авантюр не будет. Да ты что, я и авантюры, в жизни такого не было. Лаврентий скептически посмотрел на него, одновременно прикидывая, не слишком ли большую проблему он подкинул отделу охраны и сколько людей нужно им дополнительно выделить. Ладно, дисциплинированный ты наш, лучше скажи, какое мнение у тебя сложилось после просмотра отчетов отдела внешней экономики? Как думаешь, не слишком ли грубо работают? Не хотелось бы полностью дестабилизировать своими действиями ситуацию на американском континенте. Геста неуверенно помялся. Честно говоря, последние несколько недель я просматривал только техническую часть. Ребята отдела полностью в теме, и я им сейчас не особенно и советчик, не тот уровень компетентности. А что собственно произошло? Финансовые воротилы наконец спохватились и, поняв, что почва уходит у них из-под ног, начали серьезно противодействовать нашей активности. Сначала началась контр-игра в прессе, но с этим мы вполне справились. Желтая и профсоюзная пресса у нас под достаточным контролем. Много, конечно, было вылито с обеих сторон грязи, но все в разумных пределах. Но эти идиоты решили вспомнить 30-е годы и вышли на контакты с криминальными группами. Хотели опять зачистить семью Лонг, которая все больше и больше, при нашей поддержке, набирает силы. Служба безопасности семьи совместно с охранными подразделениями корпораций провела ответные мероприятия и, на мой взгляд, слишком жестко. Не все ликвидации удалось выполнить по естественным причинам. Так и не надо, дураки должны чувствовать силу. Странно, я почему-то считал, что мы постепенно находим с промышленниками общий язык. Тот вариант экономики, который мы им демонстрируем, исключает сверхприбыль, зато дает средним фирмам стабильность и защиту от банковского произвола. Берия кивнул. Вот как раз у Уолл-стрит, выражаясь твоим языком, и встала на уши. Старые семьи почувствовали опасность и начали создавать свои силовые структуры. Кроме того, они нашли поддержку у части профсоюзов, особенно тех, которые связаны с мафией. Геста пожал плечами. Ну вот этих как раз и надо полностью зачищать. Если криминалы смогут понять новые правила игры и найдут для себя другую кормушку, то профсоюзные и финансовые воротилы будут драться до конца. Слишком привыкли к безнаказанности, да и мозгов, особенно у молодого поколения, не так чтобы много и водится. Генеральный комиссар скептически на него посмотрел. Не любишь ты мальчиков-мажоров? Не люблю, ничтожные дети, великих в своей подлости отцов. Скажи, Лаврентий, а в каком направлении меняется политическая ситуация в Германии. Ты ведь знаешь, Урал уже полностью готов. Товарищ Сталин считает, что в нужном нам ключе. Ну, а мое мнение об использовании изделия ты знаешь. С немцами имеем контакты сразу на нескольких независимых уровнях. Официальные и, что самое интересное, наиболее результативный с генерал-губернатором Томасом. Очень интересная личность. Судя по всему, если никто ничего не напортачит, будущий германский лидер. Хозяин тоже говорит о нем очень одобрительно. Геста задумчиво спросила, кто его прикрывает и не слишком ли он наступает на больные мозоли нацистскому гадюшнику. Мы тоже об этом думали, нашим ребятам дан категорический приказ не трогать и по возможности отслеживать ситуацию. Но, ты сам понимаешь, что возможности службы в таких вопросах весьма ограниченные. Молчаливые моряк могут обеспечить свою безопасность сами, а маэстро я просто не доверяю, судя по агентурным данным и политическим подборкам, еще та, законченная скотина. Честно говоря, не знаю, зачем, после того, как мы его на американском континенте так красиво посадили в дерьмо, он вообще нужен. Понимаешь, Лаврентий, не нужно бы его пока в угол загонять. Эта тварь всех остальных фигурантов вместе взятых стоит, может очень непредсказуемо поступить. А тебе это надо? Придет время и придавим этого клопа, а пока пусть порезвится. Я уже насмотрелся на фотографии его резвости. Тварь и позорная. Геста мрачно прокомментировал: считай, что не видел, ваша история по более гуманному пути пошла. Нацикам не хватило пары лет полностью развернуться. Да помню твои рассказы. Пока не прочитал копии с плана Оста и не получил отчеты из Полесья, считал очередными твоими заходами. Ты ведь сам говоришь, что даже в вашей реальности не все в это верят, слишком запредельно и вне писаной этики современной человеческой культуры. Ну, писаная этика – это понятие растяжимое. Помнишь следственные мероприятия по главному управлению лагерей, там тоже нашлись идеологи. Сам ведь озверел после докладных. Вот поэтому денег на подготовку молодежи жалеть нельзя, нужны не гопники из комитетов комсомола, рвущиеся к власти и ничего не способные дать стране, а грамотные, в нужном ключе подготовленные люди, которые ей служат. Знаешь, как у нас про комсомольских выдвиженцев говорили, родине нужны герои, а наверх старательно лезет одном удачи. Я, надеюсь, своим сотрудникам ты такие сентенции, или около того, не вещаешь. Ну что ты, Лаврентий, зачем же по такой длинной цепочке доносы на себя посылать, я уж лучше сразу на самый верх выскажусь. Что-то я не особенно часто с отдела кураторов или, тем более, с твоей группы докладные видел. Ну, так воспитываем народ помаленьку в духе социализма. Когда-нибудь, по определению, он ведь должен наступить. Берия усмехнулся: ну, следуя по твоей теории, пока такие, как ты и я, около власти крутятся, это вообще нереально. О, товарищ понимать начал. А то, видишь ли, слишком большие деньги на подготовку пацанов тратим. Конец августа 1941 года. Жмеренко. Левобережье Днестра. Ставка группы армий Украинского фронта. В ставке генерал-полковника Конева, несмотря на 5 часов утра, царило привычное оживление и треск телетайпов и телекоперов. Негромкие переговоры планшетистов и связных, комментарии работающих с картами дежурными офицеров создавали устойчивый ровный гул, в привычном ритме налаженного производства. Заспанный Конев подошел к Баграмину, который встал раньше и уже успел принять доклад старшего офицера, и с завистью спросил: Христофорыч, как ты умудряешься всегда так свежее выглядеть? Сразу к девкам отправлять можно. Ну, во-первых, я сумел на этой неделе на час больше тебя поспать, в машине, когда штаб в Жмеринку переезжала. Во-вторых, успеваю раньше, чем ты, узнать хорошие новости. Конев вскинулся: Кишинев взяли. Эк тебя растащило, Кишинев. Под Кишиневом немцы намертво стоят, зарылись в землю и, пользуясь благоприятным рельефом местности, дерутся за каждый холмик и камень, понимают, что если не удержат правобережье, армия моделя будет уничтожена. Ну, тогда, что за радости от корреспондентов иностранных газет смог избавиться? Начальник штаба рассмеялся: а вот это не получается, сверху запретили, нельзя, говорят, такое количество иностранных шпионов из поля зрения выпускать. Лилюшенко молодец, согнал к береговой линии в район Кишинева нашу речную артиллерию, получилось почти по 100 стволов на километр, и сводная группа Катукова и Затевахина, при такой поддержке, очистила всю береговую полосу шириной от 5 до 10 километров почти до Бендер. Конев вскинулся: да вы с ума сошли, пограбите новейшие танки, у Затевахина людей то всего ничего. «Да ты не нервничай», — Баграмин успокоительно похлопал рукой по карте. «Смотри сюда, Одесский военный округ наладил для них поставку горючего и боеприпасов, благо плавсредств в волю. Одновременно с этим, флот выделил добровольцев и сейчас переправляет свои черные бушлаты на поддержку Затевахину. Ну, ты сам знаешь, как немцы истово морячков любят. Кроме того, сводный отряд нашей авиации и резерва подвесил над немецкими позициями сплошной зонтик, и им сейчас не до побережья. И, самое главное, Жуков, видимо, вчера вечером сумел утрясти все вопросы с румынскими представителями, и сейчас, по данным, подтвержденным авиаразведкой, все румынские дивизии спешно отходят к пограничной линии мирного времени и, несмотря на ночь, начали там фортификационные работы. В общем, немцы сейчас, несмотря на все свое упорство, оказались как та красна девица побегала, погуляла, а затем и в интересном положении оказалась. Горючего у модели едва ли на пару часов, боеприпасы на исходе и подвоз не предвидится. На поддержку кишиневской группировкой, после отхода всех румынских войск, надежды нет, дай тем бог самим удержаться. Да и ситуация для этой группировки очень интересная сложилась, непонятны последующие действия румын. Если этот отход только инициатива командующего 4-й армии генерала Сынетиску, это одно, а вот если в Румынии переворот и она выходит из войны и кишиневской группировки и армии модели, полный пиздец. Конев задумчиво произнес: ну, с немцами румыны драться не станут, скорее всего дадут отступить через свою территорию. А вот модель мы точно раскатаем. Лучше бы, конечно, чтобы этот упертый придурок капитулировал, не хотелось бы терять людей на ликвидацию его группировки. Толковый генерал, умеет сволочь воевать.